13. Русское масонство XVIII и начала XIX веков сыграло громадную роль в духовной мобилизации творческих сил России. С одной стороны, оно привлекало к себе людей, искавших противовеса атеистическим течениям XVIII века, и было в этом смысле выражением религиозных запросов русских людей этого времени. С другой стороны, масонство, увлекая своим идеализмом и благородными мечтами о служении человечеству, само было явлением вне церковной религиозности, свободной от всякого церковного авторитета. С одной стороны, масонство уводило от вольтерианства, а с другой стороны, от церкви. Именно поэтому масонство на Руси служило основному принципу секуляризации, происходившему в XVIII веке в России. Захватывая значительные слои русского общества, масонство, несомненно, подымало творческие движения в душе, было школой гуманизма, но в то же время пробуждало и умственные интересы. Давая простор вольным исканиям духа, масонство освобождало от поверхностного и пошлого русского вольтерианства. Гуманизм, питавшийся от масонства, нам уже знаком по фигуре Новикова. В основе этого гуманизма лежала реакция против одностороннего интеллектуализма эпохи. Любимой формулой здесь была мысль, что просвещение без нравственного идеала несет в себе отраву. Здесь, конечно, есть близость к проповеди Руссо, к воспеванию чувств, но есть отзвуки и того течения в Западной Европе, которое было связано с английскими моралистами, с формированием эстетического человека, особенно в Англии и Германии, то есть со всем, что предваряло появление романтизма в Европе. Но здесь, конечно, влияли и различные оккультные течения, поднявшие голову как раз в разгар европейского просвещения. В русском гуманизме, связанном с масонством, существенную роль играли мотивы чисто моральные. В этом отношении гуманизм XVIII века находится в теснейшей связи с моральным патетизмом русской публицистики XIX века. Но в русском масонстве для нас сейчас важнее остановиться на других его сторонах, на его религиозно-философских и натурфилософских интересах. И то, и другое имело чрезвычайное значение в подготовке к философскому творчеству в XIX веке. Обращаясь к религиозно-философским течениям в масонстве, отметим, что масонство распространяется у нас с середины XVIII века в царствование Елизаветы. Русское высшее общество к этому времени уже окончательно отошло от родной старины. Кое-кто увлекался дешевым вольтеризмом, как выражался Болтин. Кое-кто уходил в националистические интересы, в чистый гуманизм, изредка в научные занятия, особенно русской историей. Но были люди и иного склада, которые имели духовные запросы и болезненно переживали пустоту, создавшуюся с отходом от церковного сознания. Успехи масонства в русском обществе показали, что таких людей было очень много. Масонство открывало им путь к сосредоточенной духовной жизни, к серьезному и подлинному идеализму и даже к религиозной жизни вне церкви, однако. Среди русских масонов попадались настоящие праведники. Самым замечательным из них был Гамалея. Было среди них много искренних и глубоких идеалистов. Русские масоны были, конечно, западниками. Они ждали откровений и наставлений от западных братьев. Вот отчего очень много трудов положили русские масоны на то, чтобы приобщить русских людей к огромной религиозно-философской литературе Запада. В переводческой и оригинальной масонской литературе довольно явственно выступает основная религиозно-философская тема – учение о сокровенной жизни в человеке, о сокровенном смысле жизни вообще. Здесь теоретический и практический интерес сливались воедино. Особую привлекательность этой мистической метафизики придавала ее независимость от официальной церковной доктрины, а в то же время явное превосходство в сравнении с ходячими научно-философскими учениями эпохи. Эзотеричность этой мистической антропологии и метафизики, ее доступность не сразу, а лишь по ступеням посвящения – конечно, импонировало не менее, чем уверенность масонских учений в том, что истина сохранилась именно в их преданиях, а не в церковной доктрине. Для русского общества учения, которые открывались в масонстве, представлялись проявлением именно современности в ее глубоком течении. Легендарные рассказы о храме Соломона, символические прикрасы в книгах, в церемониях импонировали вовсе не тем, что их считали идущими от древности, а тем, что за ними стояли современные люди, часто с печатью таинственности и силы. Масонство тоже, как и вся секуляризованная культура, верило в золотой век впереди, в прогресс, призывало к творчеству, к филантропии. В русском масонстве формировались все основные черты будущей передовой интеллигенции, и на первом месте здесь стоял примат морали и сознание долга служить обществу, вообще практический идеализм. Это был путь идейной жизни и действенного служения идеалу. Наука, вопросы мировоззрения и внутренняя религиозная жизнь, то есть свободное от следования церкви, все это соединялось вместе, создавало свой особый стиль жизни и мысли. Для значительной части масонов была очень привлекательна и ценна надежда на проникновение в эзотерическую сторону христианства, которую им заслоняла внешняя церковь. На этом пути масонство призывало к единству веры и знания. Разум без веры не в состоянии познать таинственную сторону бытия, а вера без разума впадает в суеверие. В обоих случаях необходима свобода. И разум, и мистическая жизнь вольностью процветают. Свобода нужна и во взаимных отношениях науки и мистического ведения. Любопытно отметить напечатание в журнале Новикова «Утренний свет» уже масонского направления переводной статьи, в которой доказывается нелепость учений Руссо. Если бы люди попадали в состояние, сходное с природой, то они были бы не блаженными и счастливыми, а плутами и негодяями. Также энергично отвергается и другая идея Руссо, что просвещение, цивилизация привело к порче нравов. В этой защите культуры и просвещения звучит у масонов гностический мотив. Необходимо успевать в просвещении, конечно, истинном, чтобы возрастать морально. Высшие ступени духовной жизни открываются через углубление мистического ведения, и этот путь восхождения по существу бесконечен. Один историк этой эпохи удачно говорит о масонском утопизме. Конечному существу возможно дойти до такого совершенства, что осуществится подробное понятие о целом мире, говорил наиболее глубокий из русских масонов Шварц. Совершенно напрасно и решительно неверно, замечает Шпет о русском масонстве, что философия задохнулась в его добронравии. Надо сказать как раз обратно. Оккультное, мистическое понимание морали требовало просвещения, но, конечно, в единстве с идеей добра. Моралистическая установка в отношении к науке, к истине, вытекавшая в масонстве из принятой в нем антропологии, смотри дальше, оказалась особенно близкой русскому сознанию. До наших дней тянется непрерывной цепью учения о неотделимости истинного знания от идеи добра. Рядом с призывом к истинному просвещению в масонстве идет и пробуждение сердца. Тут вливается в масонство аскетическая традиция оккультизма, требующая отсечения страстей, насилования воли, без чего невозможно освободить в себе внутреннего человека. Справедливо замечает Флоровский, что здесь характерно острое чувство не столько греха, сколько нечистоты, как препятствие к взлетам духа ввысь. В мистической антропологии, которой следовало масонство, громадное значение имела доктрина первородного греха и учение о совершенном Адаме. Восстановление этого изначального совершенства в XIX веке приняло более натуралистическую окраску в учении о сверхчеловеке, в замыслах человека-божества. Нет надобности нам входить в подробности мистического учения о космосе и человеке, как оно развивалось на страницах русских масонских изданий. Все же приведем один характерный отрывок, утверждающий принципиальный антропоцентризм всего умонастроения. «Без человека вся природа мертва», читаем здесь. Весь порядок – ничто другое, как хаос. Виноградная лоза не услаждает самой себя. Цветы не чувствуют своей собственной красоты. Без нас алмаз лежит в кремне без всякой цены. У нас все соединяется. Нами открывается во всем премудрость, стройность и первая точная красота. Человек есть экстракт из всех существ, читаем у масонов. Очень существенно для всего этого умонастроения свобода ищущего духа, который жадно впитывает в себя догадки, откровения и разные домыслы, чтобы проникнуть в сферу сокровенного ведения. Но если одних это по существу уводило от религиозной жизни, то у других Самый яркий человек этого второго типа — Лопухин. Это было крещением в новейший христианский синкретизм, который еще со времени Себастьяна Франка стал распространяться в Западной Европе в качестве суррогата христианства. Весь XVIII и даже XVII век шел под знаменем примирения христианских конфессий во имя универсального христианства. Русским людям XVIII века, и именно тем, у которых были религиозные запросы, было очень по душе такое внутреннее понимание христианства. Особенно яркой фигурой является в этом отношении названный выше Лопухин. Недаром он написал книгу на тему о внутренней церкви. Мы уже упоминали о том, как он порвал с вольтерианством. Будучи очень склонным к моральному резонерству и сентиментальности, он ощущал церковь как отживающее учреждение. Неудивительно, что благодаря масонам на русском языке появились многочисленные переводы западных мистиков, оккультистов, вплоть до защитников герметизма. Наиболее влиятельным был, конечно, Бёме, а также граф Сен-Мартен. Его книга «О заблуждениях и истине», вышедшая в 1775 году, была напечатана в русском переводе Лопухина в 1785 году. Мадам Гюйон, Пуаре, Ангел Силезий, Арнт, Пордеч, Вейгель и другие.